Святой Фома Аквинский. 1225-1274 годы. Тех из вас, кому известно, что я атеист, мой выбор, конечно же, удивит, и напрасно. Атеизм вовсе не предполагает слепоту и глухоту ко всему, что касается веры, вовсе не исходит из того, чтобы априори отвергать размышления человека верующего. Позвольте вас спросить, доводилось ли вам читать хотя бы одну работу Фомы Аквинского? Если нет, то настоятельно советую заполнить этот пробел. Это был и великий мыслитель, и великий поэт. Когда-то, много лет назад, я набрел на следующую цитату из его «Сумма теологика», написанной приблизительно в 1265 году. «Если бы все зло было предотвращено, свет лишился бы многого добра. Лев перестал бы жить, если бы не было убивания животных и не было бы терпения мучеников, если бы не было тирании преследования». Меня совершенно поразила эта мысль. Без зла нет добра. Не просто нет в физическом смысле, но нет вообще. Нет об этом представления. А коль скоро так, кто же мы? Ведь с тех пор, как существует человек, представление о добре и зле чуть ли не суть нашего бытия. Вся религия, не только христианская, вся философия, все сказки основаны на этом представлении. Наше вековое стремление к самоусовершенствованию – это разве не борьба между добром и злом? А если нет добра, значит, нет и зла. То есть нет этого явления в нашей этике, в нашей морали, а что тогда есть? Эти слова в какой-то степени перевернули мои представления о мире, о человеке, и подтолкнули меня в сторону поиска сведений о том, кем был этот дотоле мне неизвестный итальянец. Вот еще цитата из Фомы Аквинского, датируемая 6 декабря 1273 года. Ему оставался год с небольшим до смерти. «Все, что я написал, похоже на соломинку по сравнению с тем, что я видел и что открылось мне». А написал он очень много. Собственно, его труды легли в основу католицизма и по сей день не превзойдены. Не могу сказать, что я согласен со всеми его посылами и утверждениями, но я восхищаюсь его убежденностью, что особенно ценно в наши дни убежденность, но никак не фанатизм, и изяществом изложения мыслей. Если вы ничего не прочитаете из его писаний, ознакомьтесь хотя бы с его 5 доказательствами существования Бога. Не для того, чтобы разрешить собственные сомнения, а чтобы насладиться красотой мысли. Умер Фома Аквинский пристранным образом. Он ехал на осле в Лион, на собор, с задачей примирения католицизма и православия. По дороге ему на голову упала тяжелая ветка. Удар оказался смертельным. Он скончался в монастыре, куда его доставили и где безуспешно пытались вернуть к жизни. Рака с останками святого Фомы Аквинского покоится в соборе якобитов в Тулузе. Помню, я долго стоял перед ней и вел молчаливый разговор с этим человеком, который 7 с лишним веков тому назад размышлял о том же, о чем размышляем мы сегодня. Микеланджело Антониони, 1912-2007 годы. Есть, как мне кажется, фильмы, которые меняют нас навсегда. Невозможно объяснить, как именно, но меняют. Что-то там внутри происходит. Входишь в кинотеатр одним человеком, выходишь другим. Так подействовали на меня два фильма Антониони. «Blow Up» в русском переводе «Фотоувеличение» и «The Passenger» в русском переводе «Профессия журналист». Могу совершенно определенно сказать, что никогда ни до, ни после я не видел более сильного художественного доказательства бессмысленности существования. Люди полагают, что они общаются, понимают друг друга, говорят на одном языке, но все это заблуждение. Казалось бы, страшно. Да, конечно, страшно, но в то же время очаровывает поразительное мастерство. Не только очаровывает, но поражает и восхищает. И непонятно, почему остается надежда на то, что, вопреки всему, люди прорвутся друг к другу. Да, в течение всей жизни мы пытаемся преодолеть то, что нас разделяет. Антониони, с одной стороны, убеждает нас, что это невозможно. А его высочайшее мастерство, безупречная художественность, с другой стороны, демонстрирует нам, что это не так, потому что искусство и есть главный прорыв человека к человеку. Меня можно упрекнуть в том, что я ничего не говорю о великой трилогии Антониони «Л'авентюра», «Приключения», «Ла Нотт», «Ночь», «Л'Эклис», «Затмение». Но ведь я не кинокритик и не занимаюсь выставлением фильмов в ранжир. Я пишу о тех картинах, которые изменили мои представления о жизни, о людях, а трилогия Антониони, несмотря на всю ее гениальность, к ним не относится. Впрочем, в определенном смысле относится. Именно в ней я впервые увидел Монику Витти, актрису, которая потеснила в моем сознании всех остальных и остается для меня одной единственной и недосягаемой. Антониони прожил долгую жизнь. Он умер в 94 года и умер, сообщаю об этом не без удовольствия, атеистом. Джованни Боккаччо, 1313-1375. Представьте себе, что вы прочитали следующее предложение. Для каждого захоронения они выкапывали огромные рвы, куда прибывавшие сотнями трупы складывали слоями друг на друга, словно товар складывают на корабле. Согласитесь, это вполне можно принять за описание того, что происходило, например, в Аушвице или во время блокады Ленинграда, и я не имею в виду то, что описывается, я имею в виду то, как это описывается, то есть язык. Вы не пытались прочесть какие-либо русские тексты, относящиеся к середине XIV века? Если пробовали, если вы не специалист в области древнерусской письменности, то вы не поняли ничего или почти ничего. Это же самое можно сказать об английской литературе того времени, ярчайшим представителем которой был Джеффри Чосер. Читается, но лишь в случае, если вы хорошо образованы, да и то с огромным трудом. Боккаччо же читать легко, и это меня сразило. Но не только это. Раскрывая Декамерон, я совершенно не представлял себе, что не смогу закрыть его, пока не дойду до последнего предложения. Для меня Боккаччо оказался первым в истории рассказчиком. Я считаю рассказ самым трудным из всех литературных жанров. Если вдуматься, вряд ли наберется хотя бы 10 великих мастеров рассказа: Чехов, О'Генри, Мопассан, Киплинг, Селлинджер, Зощенко. Но все названные мной писатели и неназванные, я мог кого-то забыть, это, говоря в целом, наши современники, представители XIX-XX веков. Выходит, Боккаччо опередил всех лет этак на 400. Но и это не все. В Декамероне я выделил бы три темы: женскую, эротическую и церковную. Во всех трех Боккаччо выступает отважнейшим сторонником того, что мы ныне называем прогрессом. Он изящнейшим образом показывает зависимость женщин от мужского мира, отстаивает совершенно крамольную для того времени мысль об их равноправии. Это во-первых. Во-вторых, он доказывает, что секс Это не только естественно, но и хорошо. Это наслаждение, к которому следует стремиться. Напоминаю, речь идет о середине XIV века, когда церковь всесильна, не говоря о предрассудках. Боккаччо же, устами своих героев, семи женщин и трех мужчин, подвергает священнослужителей такой смеси иронии, презрения и здорового смеха, что я по сей день не понимаю, каким образом он избежал публичного сожжения. Для меня Боккаччо — первый подлинно свободный писатель. Он как-то сказал следующее о живописи Джотто. «Зрение обычного смертного часто терялось, столкнувшись лицом к лицу с его творениями. Оно воспринимало нарисованный предмет за реальный объект». По поводу Боккаччо я сказал бы так. «Разум обыкновенного смертного часто мутнеет от понимания того, что написанному почти 8 веков, и ощущение, что написано это вчера». Микеланджело Буонаротти, 1475-1564 годы. Я уже писал о нем, и вроде добавить нечего. Я был в городке Пьетро-Санто, недалеко от испорченного новыми русскими форта де Марми. Там, рядом с этим городком, расположенным высоко в горах, находятся места, где добывают знаменитый карарский мрамор. То, что там жил Микеланджело, понятно, но когда я оказался у его дома, на стене которого прибита табличка «Здесь с такого-то по такой-то год жил и работал», то совершенно обомлел и застыл. Я попытался представить себе, как я лет к 500 тому назад попал бы в Пьетро-Санто и встретил Микеланджело. Что бы я сказал ему? И что бы он ответил? Судя по всему, у него был препротивный характер, и, несмотря на все свое величие и гениальность, он завидовал другим, в частности, Леонардо да Винчи, который не завидовал никому. Завидовал он зря, ведь Леонардо, к счастью для Микеланджело, не занимался скульптурой, а Микеланджело почти не занимался живописью, так что они в самом деле не конкурировали ни в чем, кроме одного – кого из них считать большим гением. И Микеланджело прекрасно понимал, что это Леонардо. И, думаю, это понимание мучило его всю долгую жизнь. Что до меня, то Леонардо кажется мне не совсем человеком. Не богом, конечно, но почти богом, как, например, Геракл. Микеланджело же для меня реально живой человек, с любовью и ненавистью, с ревностью и восхищением, с величием духа и мелочностью. Он в своей скульптуре совершенно недосягаем. Он единственный, владел тайной общения с мрамором, и то, что сделал он, не сделал никто, включая Родена. Антонио Вивальди, 1674-1741. Из-за этого человека я полюбил скрипку и из-за него же не научился играть на ней. Мне было совсем мало лет, 7 или 8, когда я впервые услышал этот инструмент. Это случилось в Нью-Йорке. Мама слушала по радио программу «The Firestone Hour», посвященную классической музыке. И вдруг до меня донесся какой-то совершенно удивительный звук. Я прильнул ухом к радио и простоял так несколько минут. Когда же музыка кончилась, мама сказала мне: «Это сочинил Вивальди, называется «Времена года».» Я стал спрашивать, кто такой Вивальди, и, узнав, что он был великим скрипачом, заявил, что хочу научиться играть на скрипке. Думаю, мама очень обрадовалась этому. Она любила и хорошо знала классическую музыку, жалела, что не смогла учиться игре на фортепиано, а тут я, Петит Вова, вдруг сам пожелал взять в руки не бейсбольный мяч, а скрипку. Правда, папа отнесся скептически к моему увлечению. Он, думаю, помнил собственный детский опыт, когда его заставляли ходить к учителю игры на рояле. Занимался он мало, особых успехов не добивался, но много лет спустя объяснял это тем, что вслед за ним На урок приходил вихрастый мальчик в очках, которого учительница выставляла в качестве примера и требовала, чтобы папа слушал, как прекрасно играет Митенька. Митенька был будущим Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, и папа говорил, что именно из-за Шостаковича не стал пианистом. Как бы то ни было, мама нашла учителя, купила мне маленькую скрипку, и я пошел на урок. Может быть, именно тогда меня постигло первое в жизни настоящее разочарование. Оно случилось тогда, когда я попытался извлечь из скрипки первую ноту. Раздался совершенно омерзительный звук. Вам знаком анекдот о том, как в Одессе, ну где еще, Цепирович спрашивает Рабиновича: «Ты умеешь играть на скрипке?» А тот отвечает: «Не знаю, не пробовал». Это был мой случай. Я, конечно, понимал, что не буду сразу играть, как Вивальди, но чтобы у меня вышло настолько отвратительно, этого я никак не ожидал. И в тот же самый момент я понял, что не хочу больше заниматься. Мама не была готова к такой скорости капитуляции и требовала, чтобы я ходил на уроки. Однако я так и не научился играть ни на скрипке, ни на чем-то другом, о чем очень сильно жалею. Но виноват не я, а Вивальди. Кстати, лишь много лет спустя я понял, что тогда, когда мама слушала радио, играл не Вивальди.